Я был доволен, и Сцилла могла успокоиться. Сэнди Мейсон успел прямо передо мной, а потом прибежала галопом лошадь Джо Нантвича без всадника, с болтающимися поводьями, оглядываясь назад к дальнему концу дорожки, где я увидел маленькую фигурку Джо, бредущего к трибунам. Я не сомневался, что по дороге в Доркинг я услышу полный отчет обо всех его неприятностях. Я снял седло, вернулся в весовую, переоделся в новенькую с иголочки форму кэт, дал Клему утяжелить мою одежду на 10 фунтов с помощью плоских кусочков свинца, так как для любительской скачки я должен был весить на 10 фунтов больше, и пошел посмотреть, куда девалась мисс Эллери Пен. Она стояла, прислонившись к перилам парадного круга и поглядывая поочередно то на лошадей, то с чрезмерным, как я подумал, одобрением на Дэна Хилмена, одного из отважных и очаровательных молодых людей, с которыми я ее познакомил. — Мистер Хилмен сейчас говорил мне, — сказала Кэт, — что этот незрачный мешок костей, ну, вот там, с головой, болтающейся возле колена и с хлопающими ушами, что это самая быстрая лошадь на скачке. Поверить мне этому или деликатно извинить милую шутку? — А никаких шуток, — сказал я. — Это действительно самая лучшая лошадь. Не по виду, конечно, тут вы правы, но среди этой компании она, безусловно, верный выигрыш. Дэн заметил, лошади, у которых вот так опущена голова, обычно отличные прыгуны. Они смотрят, куда скачут. — А мне нравится вон то великолепное создание, — сказала Кэт, глядя на жеребца с красиво изогнутой шеей и высоко поднятой головой. Большая часть его тела была покрыта попоной, чтобы охранить его от февральского холода, а открытый круп был выпуклым и блестящим. Он чересчур жирный. Должно быть, он отъелся, покуда лежал снег. И у него не было достаточно мациона. Он просто лопнет, если его заставить сделать что-нибудь. Кэт вздохнула. Как видно, лошади полны парадоксов, как Честертон. Ничтожества кажутся великолепными, а великолепные кажутся ничтожествами. — Ну, не всегда, — сказали мы с Дэном в один голос. — Я с удовольствием продолжу для вас, мисс Эллери Пен, — сказал Дэн, — курсы по изучению скаковых лошадей. — А я очень медленно усваиваю сведения, мистер Хилмен. — Тем лучше, — весело сказал Дэн. — А ты не скачешь сегодня, Дэн? — спросил я. — Скачу, приятель, в последних 2 скачках. Ты не беспокойся, я присмотрю за мисс Эллери Пен, пока ты будешь скакать на ее лошади. Он ухмыльнулся. — А разве вы тоже жокей, мистер Хилмен? — удивленно спросила Кэт. — Да, — сказал Дэн и ограничился этим. А между тем он был восходящей звездой в нашей профессии. Он на глазах продвигался к вершинам. Пит Грегори первым отметил его, и это обстоятельство очень сблизило нас, уж не говоря о внешнем сходстве между нами. Посторонние часто принимали нас одного за другого. Мы были одного возраста, оба темноволосые, оба среднего роста и почти одного сложения. Когда мы сидели на лошадях, разница была виднее. Он был, как жокей, гораздо лучше. Мне никогда таким не стать. Я думала, что любого жокея можно сразу принять за выходца из Лилипутии, — сказала Кэт. Но у вас обоих вполне приличный рост. Она взглянула на нас снизу вверх, хотя сама была достаточно высокой. Мы засмеялись. Я сказал, жокеи на скачках с препятствиями — почти все приличного роста.